Глава первая. Все началось много лет назад. Я уже точно не помню, когда узнала, что родители меня удочерили. Они никогда не скрывали правду ни от меня, ни от окружающих. Это был их сознательный выбор, хорошо продуманное решение после того, как выяснилось, что они не смогут иметь своих детей. А потом я вошла в их жизнь, и мы стали семьей. Обычной семьей со своими обычными житейскими проблемами. За тем исключением, что я была приемным ребенком. Но поскольку об этом все знали с моего детства, то по прошествии определенного времени стали воспринимать как само собой разумеющееся. Родители считали меня своей дочерью. Я чувствовала их искреннюю заботу и любовь, и мне было этого достаточно. Теперь кажется странным, что я почти никогда не думала о своих настоящих родителях, не задавалась вопросом, кто они и почему от меня отказались. Наверное, так случилось потому, что все мои воспоминания с самого раннего детства связаны только с нынешней семьей. Краткое пребывание в доме малютки и обстоятельства появления там не могли остаться в моей памяти. Родители забрали меня домой в возрасте всего нескольких месяцев. Единственное, что они знали обо мне, я была подкидышем и не имела никаких особых проблем со здоровьем. Все, что было дальше, похоже на жизнь многих моих сверстников. Детский сад, детские простуды, школа, где я неплохо училась, обычные школьные друзья и подруги. Правда, имея многочисленных подруг, ни с одной из них я не сходилась слишком близко. И несмотря на то, что я нравилась мальчикам, мое сердце оставалось свободным. Никто не затронул его так, чтобы захотелось перевести наши отношения с невинного, необременительного флирта на более серьезный уровень. Окончание школы и выпускной сопровождались легкой грустью, которая, впрочем, быстро прошла. Я предвкушала взрослую жизнь, и казалось, что самое интересное впереди. Что ж, похоже, так и было. Только вряд ли я ждала того, что произошло. Выбор института не занял много времени. Недалеко от нас был вполне приличный университет, и я, не имея никаких ярко выраженных склонностей и талантов, пошла на экономический факультет. Учиться там было просто, так же просто, как обзаводиться новыми друзьями. Вскоре их стало трое. Две подружки Света и Наташка и очередной ненавязчивый поклонник Илья. Веселой троицей, сопровождаемой спокойным и рассудительным Ильей, мы ходили на лекции, гуляли после них по городу, отдыхали в кафе и кинотеатрах. Все как у всех и ничего необычного. Вот в очередном кафе я и увидела его. Во время паузы в разговорах, скользнув скучающим взглядом по полупустому залу, я заметила странную пару. Высокий мужчина лет 35 и девочка лет 13, почти ребенок. Что привлекло меня в них, я не знаю. Возможно, то, что они не выглядели как родственники, потому что были совсем не похожи. Крепкий брюнет с резкими чертами лица и тоненькая белокурая девочка. Возможно, то, что смотрелись совсем нерадостно. Точнее сказать, девочка казалась печальной, а мужчина угрюмым и напряженным. Они почти не разговаривали, неторопливо ели, думая каждое о своем. На несколько секунд наши с мужчиной взгляды пересеклись. Вскоре он отвернулся, но мне показалось, что он рассматривал меня чуть дольше и внимательнее, чем это возможно для случайной встречи взглядом с незнакомым человеком. Я тоже повернулась к своей компании, с удивлением ощущая внутри себя странную необъяснимую тревогу. С чего бы вдруг? Ведь для нее не было никаких причин. Выходя из кафе, я машинально отметила, что мужчина и девочка сели в темно-синий джип, припаркованный рядом. Довольно скоро я забыла этот эпизод, но тревожное, тянущее ощущение в душе оставалось еще какое-то время, вызывая к жизни неясные эмоции, вроде сожаления об упущенных возможностях. Каких? Или легкого беспокойства. Между тем наступили летние каникулы, и мы со Светкой отправились в дом отдыха недалеко от города. Место было выбрано случайно, по крайней мере, мне тогда так казалось. Дом отдыха, построенный несколько лет назад, располагался в красивом лесу среди высоких сосен. Все необходимое в нем было. Рядом озеро с оборудованным пляжем, крытый бассейн, чистые номера, приличное питание и тишина. После веселой и активной студенческой жизни то, что надо для расслабления в летней жаре и отдыха от городской пыли и суеты. Первым тревожным звоночком стал темно-синий джип, замеченный мной на стоянке у входа на территорию дней через 5 после приезда. Мы со Светкой возвращались с озера, весело болтая, когда я наткнулась взглядом на эту машину. И сразу же хорошее настроение сменилось уже забытым чувством тревоги и неизбежности. Вечером, заходя на ужин в ресторан, я без особого удивления увидела мужчину и девочку за столом, на котором раньше стояла табличка «Для администрации». Ужиная, я из-под тишка разглядывала эту пару, даже не пытаясь бороться со своим любопытством. Несмотря на то, что с нашей первой случайной встречи прошло много времени, они выглядели еще более недовольными и напряженными, чем раньше. Как и в прошлый раз, почти не общались между собой. Девочка доела быстрее и, бросив «я наелась», не дожидаясь ответа, вышла из ресторана. Мужчина не посмотрел ей вслед, казалось, он ее вообще не слышал, но есть перестал и некоторое время просто сидел, что-то обдумывая. Официантка подошла к его столу и спросила: «Еще что-нибудь принести, Максим Сергеевич?» Он покачал головой и тоже покинул ресторан. Меня он даже не заметил. Снова я увидела девочку на следующий день после завтрака. Мы с подругой возвращались по лесной тропинке, соединяющей дом отдыха через небольшой лесок с железнодорожной станцией и близлежащим поселком. Она быстро шла нам навстречу, поправляя сползающий с плеча розовый рюкзачок и нервно оглядываясь. «Странно, куда это ребенок идет один по лесу?» Я поняла, что произнесла свои мысли вслух. «Ты об этой девчонке?» – удивилась Светка. «Да мало ли куда. И совсем она не ребенок, подросток уже». Подружка продолжила свой рассказ. Слушая ее краем уха, я размышляла о том, куда могла направляться девочка. И знает ли об этом ее родственник, или кто он там ей? В течение дня предмет этих размышлений не попадался мне на глаза. За обедом и ужином их стол оставался пустым. Вечером, вернувшись с прогулки, я с удивлением обнаружила машину полиции перед входом в гостиницу, а Максима Сергеевича в холле, беседующим с двумя полицейскими. Любопытная Светка сразу направилась к стойке администратора. «Что это у вас полиция? Что-то случилось?» Администратор, молодая девушка, выглядела расстроенной, наклонилась в нашу сторону и зашептала. «У Максима Сергеевича племянница пропала. Утром была здесь, а потом исчезла. Он ее сам искал, все облазил, всех расспрашивал, но не нашел. Пришлось в полицию обращаться. Ребенок ведь, мало ли что случиться может». «А кто такой Максим Сергеевич?» – продолжала любопытствовать подружка. «Так это же наш хозяин. Вы что, не знаете?» «А девочка – его племянница?» «Ну да, наверное. А может и нет. В общем, он ее опекает. Сюда вот привез отдохнуть. И на тебе. Только бы нашлась поскорее». К стойке подошли люди, и девушке пришлось переключиться на них, хотя она явно была не прочь поболтать еще. Светка направилась в номер, а я притормозила, не зная, что делать. Надо ли говорить, что мы видели девочку в лесу? Заметил ли ее еще кто-нибудь? Не очень хотелось вмешиваться, но вдруг мы единственные свидетели. И кому стоит все рассказать? Хозяину дома отдыха или полиции? Общаться с хозяином почему-то тянуло еще меньше. Тем временем троица закончила разговор и направилась к выходу. Я нерешительно дернулась в сторону полицейских и негромко их окликнула. «Простите, вы же ищете девочку? Я ее, кажется, видела. Вернее, мы видели, с подругой». Светка заметила, что я общаюсь с полицией, и подошла ближе. Максим Сергеевич тоже остановился и внимательно слушал меня, буравя тяжелым взглядом. Когда я закончила свой рассказ, нам задали несколько вопросов, записали данные и номер комнаты и отпустили. Больше всего полицию интересовало, была ли девочка не одна, и шел ли кто-нибудь за ней. Я отрицательно ответила на оба вопроса, так как точно помнила, что кроме нее нам никто на тропинке не попадался. Максим Сергеевич ни словом не обмолвился, что мы уже встречались. А может, он меня и не запомнил вовсе. Мы вернулись в номер. Чувство тревоги усилилось. Даже странно, что я так беспокоилась за незнакомого мне ребенка. Не в силах отвлечься от мысли о девочке, я попыталась анализировать свои эмоции. Я поступила так, как должна была, но почему-то ощущала вину за свое бездействие. Это было глупо, учитывая, что я совершенно не знала ни ситуацию, ни ребенка и вряд ли могла чем-то помочь, раз уж делом занялась полиция. Засыпая, я против своей воли пыталась представить, что сейчас делает Максим Сергеевич. Проснувшись довольно рано, я быстро собралась, оставила подругу досыпать и отправилась на завтрак в надежде что-нибудь разузнать по дороге. Девушка у стойки отсутствовала, стол администрации в ресторане был пуст, а машина полиции все еще стояла у гостиницы. Из этого я сделала вывод, что ситуация пока не изменилась в лучшую сторону. Бесцельно бродя по территории, я находилась глубоко в своих мыслях и плохо замечала, что творится вокруг. Поэтому почти не удивилась, когда, завернув за угол, столкнулась с каким-то мужчиной. Удивило другое. Он вдруг крепко схватил меня за локоть и потащил в сторону от дорожки, к кустам. Это было так неожиданно, что я не сопротивлялась, особенно когда поняла, кто меня тащит. Видимо, удовлетворившись уединенным местом, Максим Сергеевич остановился и отпустил мою руку. «Тебя я как раз и искал. Я тут думал всю ночь и вспомнил, где мы встречались. Кого ты мне напомнила? А теперь отвечай, где Лена?» Я с трудом пыталась найти смысл в его словах и глупо спросила. «Какая Лена?» Он разозлился. Его и так неприятный взгляд стал еще жестче, а тон грубее. «Послушай, я пока ничего не рассказала тебе полиции, но это можно быстро исправить. Если сама все объяснишь, я не буду их вмешивать. Что ты здесь делаешь? Следишь за нами? Лена же ясно сказала, что ни к каким родственникам не поедет». Я больше не могла слушать этот бред. «Нет, вы послушайте. Я не знаю вас и не знаю, кто такая Лена. И если вы от меня не отстанете, это я обращусь в полицию. У вас вообще с головой все в порядке?» Он хмуро смотрел на меня, потом молча развернулся и ушел. Глядя ему вслед, я еще несколько минут стояла в кустах, тщетно пытаясь успокоиться и навести порядок в мыслях. Так, Лена — это, скорее всего, его племянница. Но почему он решил, что я за ними слежу? Из-за той случайной встречи в кафе? Это же смешно. Впрочем, находясь в такой ситуации, он, наверное, мог быть излишне подозрителен. Понемногу я успокоилась и поняла, что не слишком сержусь на Максима Сергеевича. Что-то было еще более странное в его словах. «А, он сказал, что я кого-то ему напомнила». У меня вдруг неприятно засосало под ложечкой. Остаток дня прошел без происшествий. Я сидела в своей комнате, чувствуя сильное нежелание ее покидать. Похоже, боялась еще раз встретиться с Максимом Сергеевичем. Трусиха. Выйти на ужин все же пришлось. Да и Светка не понимала, что со мной происходит, а я не могла ничего объяснить. Что объяснять? Одни эмоции и ощущения. Испытав облегчение от отсутствия в ресторане хозяина нашей гостиницы, я согласилась немного прогуляться перед сном. Но как только мы вышли на улицу, сразу увидела его. Он общался с девушкой-администратором, заметил нас, прервал разговор и подошел ближе. Я сжалась. Очень не хотелось сцен в присутствии посторонних людей. Должно быть, ему тоже этого не хотелось. Он вполне вежливо отозвал меня в сторону и выглядел пусть усталым и небритым, но совсем не злым. «Я решил извиниться перед вами, проверил ваши данные. Вы действительно не имеете к нам отношения, так что еще раз прошу меня простить». Я даже не возмутилась, будто такая проверка была обычным делом. Больше удивили его извинения. Не похож он был на человека, который извиняется, даже если не прав. Впрочем, что я о нем знала? Кивнув, не удержалась и спросила. «Лену нашли?» Он покачал головой. «Пока нет. Ее ищет и полиция, и мои люди. У нас слишком сложная ситуация». Максим Сергеевич хотел еще что-то добавить. Вдруг его взгляд снова стал колючим. Не прощаясь, он развернулся и ушел. «Ну вот, кажется, инцидент исчерпан», — подумала я, совсем не испытывая облегчения. «Неведение — большая сила. В тот момент я тоже была абсолютно уверена, что не имею к ним никакого отношения». Следующие два дня прошли в той же атмосфере. От девушки-администратора мы знали, что Лену еще не нашли. Ее дядю-опекуна я иногда видела то в одиночестве, то с полицией, то с крепкими мужчинами в темных костюмах. Вид у него был все такой же усталый и хмурый. На меня он больше не обращал внимания. А я не могла спокойно отдыхать. Беспокойство за девочку не отпускало. Мысли постоянно возвращались к ней. Понимая, что пока она не найдется, мне не удастся отвлечься, я решила принять участие в поисках Лены. заметила на территории Максима Сергеевича, с трудом преодолев неловкость, подошла и предложила свою помощь. Он ее не принял, просто заявил, что в этом не нуждается, и даже не попытался облечь свой отказ в вежливую форму. «Вряд ли от вас будет какая-то польза. Лену ищут те, кто это умеет делать. Не стоит им мешать. И вообще, не беспокойтесь о нас. Вы приехали сюда на отдых. Вот и отдыхайте.